FM. Так это когда было? 80 лет назад. МТ. В 1819 году Адмиралтейская комиссия выпустила дополненные правила для партикулярных корсеров. Они действуют и по сей день. ФМ. Ну, раз так, тогда ладно. КМН. Итак, у нас два варианта. Можем идти к Варне, вслед за Белых и Капитанки, и поддержать их. Например, разведданными. Да и наше вооружение вполне эффективно против небольших судов. Второй вариант – оставаться возле Севастополя и держать связь с Вилисовым. Старший лейтенант, доложите. ББ. Так точно, тачка в таранг. У группы белых достаточно мощный передатчик, мы его ловим в пределах всей акватории Черного моря, а если нужно, то и дальше. А у Вилисова УКФ рации. Даже с ретранслятором на горизонте предел, километров 70. КМН. То есть у Варны мы не сможем следить за тем, что происходит здесь, в Крыму. МТ. Разрешите, Николай Иванович. КМН. Да, конечно, майор. МТ. Считаю это несвоевременным. Вилисов сообщил, что в Севастополе готовит операцию против союзников. И действовать намерены как с суши, так и с моря. Уверен, им понадобится наша помощь, хотя бы в плане разведки и координации действий. Да и со связью у них всего 3 переговорника, а у нас этого добра навалом. Принадлежащим обеспечении радиосвязью. КМН. Да-да, я помню ваши аргументы, Андрей Владимирович. Вы, стало быть, за то, чтобы остаться. А вы как считаете, товарищ генерал? ФМ. Вы, кажется, меня отстранили. Чего ж теперь спрашивать? МТ. Зачем вы так, Николай Антонович? Мы ценим ваш опыт. ФМ. Бла-бла-бла. Хватит юлить, майор. Ценит он, ладно, раз уж спросили, отвечу. Я за то, чтобы остаться у берегов Крыма, белых, парень хваткий, сам справится, а тут мы в гуще событий можем быстро реагировать. КМН. Поддерживаю. Старший лейтенант, вы гарантируете связь с группой белых. ББ. Так точно. Если, конечно, с их передатчиком ничего не случится. КМН. Отлично, значит, этот вопрос решен. Переходим к следующему. Согласно докладу начальника медчасти, состояние профессора Груздева оценивается, как, 3. Удивительно, как все повторяется. Эссен поддал ногой высохший шар перекати поля, и тот, подпрыгивая, отлетел на десяток шагов. Половина моих пилотов закончили школу военных авиаторов в Каче. И вот, снова здесь. Правда, сейчас тут ни казарм, ни аэродрома, палатки да голая степь. Вилисов кивнул. Над ковылями дрожал горячий воздух. Несильный ветерок взвихривал из желто-серую пыль. За пыльным маревом проступали соломенные крыши хат Александрова Михайловского хутора. Там мелькали белые дамские зонтики. Всего день, как алмазовцы перебрались сюда, а на хуторе уже появились городские постояльцы. Севастопольская публика души не чаяла в авиаторах, и в Качу немедленно началось паломничество. Хуторяне потирали руки и освобождали комнаты, предчувствуя барыши. Эссен и сам подумывал перебраться в нормальное жилище, но потом решил остаться поближе к аппаратам. Солдаты в белых рубахах и фуражках споро ставили парусиновые шатры. В прибое болталась неказистая барка. С нее на берег сгружали бревна и доски, перетянутые канатами. Далеко в море маячили силуэты громоносца и фрегата Кулевичи, охранение. А что, место удобное. Да и в Патории по прямой верст 30, в самый раз для ваших имок. Союзнички ведь до сих пор сидят на плацдарме. Они и выгружаться только 2 дня как закончили, на неделю позже, чем должны были. Отозвался фон Эссен. Болтались в бухте, ждали англичан, а те взяли и не явились. Спорить готов, французы ищут только повода, чтобы драпануть в Варну. Ничего, мы им повод предоставим, да еще какой. Все равно странно. Покачал головой лейтенант. Они к Севастополю даже разведку не выслали. Чего ждут? Убей, не пойму. Неужели настолько перепугались? Над головой протарахтел гидроплан. Развернулся над пляжем и пошел на посадку, точно вдоль линии прибоя. На берегу забегали, 3 солдат и моторист в кожаной куртке кинулись к шлюпке. Ну, положим, разведка-то была, хмыкнул Сергей. Аж целый французский пароходофрегат. Ему в апреле здорово досталось под Одессой, да и при Альме должен был отличиться. А нет, не судьба. Вабану и правда крепко не повезло. На подходах к Севастополю французы напоролись на алмаз, вышедший в море для пробы машин. Крейсер шел в сопровождении заветного богатыря и громоносца и после первого же предупредительного выстрела под форштевень, с убедительной дистанции в 15 кабельтовых, французы решили не испытывать судьбу и спустили флаг. Теперь трофей занял при эскадре место Херсониса, который спешно переделывали в авиатендер. «Слышал, вы поменяли литнаба, Риймон Федорович», — поинтересовался Виллисов. «Да не то чтобы поменял. На аппарате теперь этот дурацкий ящик, а в кабине, сами знаете, не повернуться. Сидим рядом, отсюда и теснота. Вот и решил найти помощника помельче, пока кобылин глаз лечит». Сергей уже видел устройство, изготовленное неутомимым Рубахиным. К борту гидроплана, снаружи, крепился большой фанерный ящик с откидным дном. Наблюдатель в полете должен был наполнять его флешетами, а потом, дергая за шнур, вываливал смертоносный груз на цель. Возиться, наполняя бомбоящик в тесной кабине, страсть как неудобно, а потому Эссен решился на нестандартный ход, предложил место бомбардира Юнге, Петьке Патрику. Мальчишка, попавший в качу вместе с алмазовскими матросами, неотлучно крутился возле гидропланов и вовремя попался на глаза Эссену. С тех пор Патрик дважды поднимался в воздух и довольно метко высыпал флешеты на расставленные в степи мишени, а потом важно покрикивал на хуторских мальчишек, которые за 3 копейки на человека допоздна выковыривали из сухой земли железные стрелки. «Да, золотой парнишка», — согласился Виллисов. Он успел познакомиться с юным ирландцем и даже подарил ему зеленый фломастер из попаданских запасов. «Сайленс МСЭК 1000. Ваш брать, господин лейтенант. Тут вас доктор спрашивает». Эссен обернулся. У палаток, возле запыленной двуколки, маячила долговязая фигура доктора Фибиха. «А этому-то что здесь надо?» — недовольно проворчал Виллисов. Эссен покосился на собеседника. Он знал, что тот недолюбливает эскулапа, но никак не мог понять за что. Сам Виллисов на прямые вопросы не отвечал, кривился и спешил перевести разговор на другую тему. «Зарин прислал проверить, что наши матросики пьют, едят. Не дай бог, дизентерия, вот-вот начнутся полеты, войска уже выдвигаются к Евпатории». Сергей вгляделся. Доктор, хорошо заметный в белом летнем пыльнике, стоял возле камбузного шатра и, судя по жестам, припирался с Баттлером и Коком. «Кто там с ним еще?» Эссен приложил руку козырьком к глазам. И правда, с двуколки слезал еще один гость. Мужчина в накидке из бурой шотландки, в высоком кепе и с длинным свертком под мышкой. Отошел на несколько шагов, что-то сделал со своей ношей, и та разложилась в треногу. Клетчатый гость стал устанавливать на ней большой деревянный ящик. «Вот ведь, Фибих, маму его нехорошо. 4. Очень вы нас выручили, Ефросинья Георгиевна. Сколько повторять, моншер, не смейте называть меня так. Ужасно не люблю свое имя, особенно уменьшительное. Фрося, фу, кухарка какая-нибудь. А как же мне в таком случае называть вас, сударыня? Друзья зовут меня Фро. Мы ведь с вами друзья, не так ли? Фро, это, должно быть, от английского фрост мороз. У вас ледяное сердце, сударыня, а вы хотите его растопить». Женщина кокетливо глянула на спутника. Они неторопливо шли вдоль парапета Приморского бульвара. Справа, до горизонта, серебрилось море. По брусчатке тарахтели пролетки, платформы, семенили парочки, пробегали мальчишки-газетчики. Последние новости. Французы и англичане высадились в Евпатории. Последние новости. Морское сражение, много кораблей потоплено. Последние новости. Из своего гардероба белых оставил только высокие шнурованные каркараны. Швиотовый сюртук, сорочку и панталоны принес кто-то из родичей дяди Спира. К удивлению белых, одежда пришлась ему впору. Сюртук, чуть более широкий, чем надо, отлично скрывал пистолет в наплечной кобуре. Его спутница выбрала для прогулки платье персикового цвета, отделанное кружевами. В тон платью, чепец и ажурный зонтик. «И все же, не знаю, как вас и благодарить, что вы, моншер, какие пустяки, к тому же я так вам обязана». У Каплея сердце таяло от этого моншер, а каким лукавым взглядом сопровождались эти слова, каким нежным пожатием ручки в кружевной перчатке. Любой автор дамских романов, не задумываясь, заявил бы, что бравый Каплей влюблен, как гимназист, а иначе зачем эта прогулка? Сначала на элегантной коляске до самого большого фонтана, потом не спеша пешком вдоль берега, уж не ради вербовочной встречи с агентом графиня. Напротив 8-й станции Большого Фонтана полюбовались на мачты и полузатопленный корпус английского фрегата «Тигр», подожженного ядрами с батареи поручика Абакумова. Ефросинья Георгиевна показала, где грузились на баркасы казачки Ареста Кмита и поручика Цигары, дважды ходившие на абордаж. А взятый на фрегате нарядный, в бронзовых обручах глобус белых сам видел на столе, в кабинете Строганова. Встречу эту устроила тоже ФРО. После сердечных, но, увы, бесполезных бесед с путейцем и артиллерийским подполковником капитан-лейтенант обратился к Казанковой, не особо надеясь на успех. А если совсем честно, чтобы иметь повод встретиться с обворожительной дамой, так романтично вырванной из лап османов, Белых удивлялся себе, до сих пор он не позволял себе отвлекаться во время задания. Да и на кого было ему отвлекаться? На бородатых террористов, на диверсантов украинской беспики с физиономиями пропившихся бомжей, или на контрабандистов, по-прежнему промышляющих в Крыму. Ему впервые пришлось контактировать с таким агентом, и эту попытку он с позором провалил. Хотя почему же провалил? Совсем даже наоборот. После обращения к Казанковой дела чудесным образом устроились. Уже через час капитан-лейтенант сидел в приемной генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского и выкладывал подробности своего проекта. К удивлению Белых, граф ни словом не обмолвился об их оружии, амуниции и прочих странностях. Не знал. Но ведь всех свидетелей захвата парохода должны были пропустить через мелкое сито допросов, вытащить из них все подробности, включая те, о которых они сами успели позабыть. Похоже, здешние особисты мух не ловят, если тут вообще есть особисты. Как бы то ни было, графа вполне устроила наскоро состряпанная легенда. Служащие некоего дальневосточного ведомства отправлены изучать порты Новороссийска, Одессы и прочих черноморских городов. Разоблачения Белых не опасался, на Камчатке он бывал и даже прослужил там около года. Что до специальности, в подготовку боевых пловцов входило и изучение всех типов портовых сооружений и детальные сведения по гидрографии. Если придется, они могут поучить местных инженеров, но подтверждений не потребовалось. Строганов также легко проглотил и другую байку. Зафрахтованная для перехода в Одессу шхуна якобы попала в шторм и чуть не потонула, причем все бумаги камчатских портовых служащих оказались безнадежно испорчены морской водой. Белых поверить не мог в такую доверчивость, как у них тут сейфы с секретными документами по ночам не выносит. Он проделал бы это без пистолетов с глушителями и ПНВ, на одной здоровой наглости. Эта уверенность дала трещину под самый конец встречи. Строганов внимательно выслушал его предложение, задал несколько вопросов, все по существу дела, вызвал адъютанта и надиктовал письма для одесского генерал-губернатора и начальника порта. И, пожимая на прощание руку, сказал: «Желаю вам, сударь мой, чтобы ваши противники были столь же беспечны, как и мы, наивные провинциалы». С тем вы расстались. Белых отправился на Молдаванку, на ходу размышляя, кто, собственно, кого обхитрил. Silence MSEC 1000. На следующий день Белых встретился с Ефросиньей Георгиевной. Он колесил с ней по Одессе, жал ручку, отпускал комплименты, восхищался видами города и остроумием собеседницы. А под вечер оказался здесь, на верхних ступенях огромной лестницы. Той самой, что станет известно всему миру после фильма Эйзенштейна. А может, и не станет, напомнил себе капитан-лейтенант. В конце концов, мы тут историю меняем или семечки лузгаем. Семечки здесь продавали на каждом углу. Тыквенные, арбузные, подсолнечные, жареные, соленые и еще бог весть какие. На парадном Николаевском бульваре, в тенечке, подальше от дюка и потного, скучающего городового, с полдюжины баб, с корзинками, наполненными сыпучим товаром. Семочки, семочки. Полушка жменя, жареные, соленые, крупные. Мадам, с горкой сыпьте, с горкой. Не жмитесь, с собой на тот свет все одно не возьмешь. Копейка за 3 жмени тыквенных. Это больно. Белых неторопливо, как и полагается приезжему, обошел вокруг памятника. Английского ядра в цоколе не было. Вместо него щерился свежими сколами гранит. Чугунную заплатку с символическим шаром поставит, надо думать, не скоро. А может, и не поставит вовсе, кто знает, как что будет со здешней историей после их вмешательства. Silence MSEC 1000. Что же вы, Жорж, невежливо заставлять даму ждать? Ефросинья Георгиевна стояла на верхней ступени лестницы, и за спиной у нее открывался вид на практическую гавань. Мачты, реи, путаница такелажа, прямо гриновский лис, подумал Белых. Правда, Фрони слишком похожа на Ассоль, и годами постарше, и девичьей наивности не наблюдается. Женщина с прошлым, как раз в его вкусе. Грандиозная лестница каскадами стекала к гавани. Он не раз бывал в Одессе и хорошо помнил каштаны, окаймлявшие парапеты, спуск на Приморскую улицу и сплошные крыши пакгаузов за ней. Тут все иначе. Ставший в будущем пологим, склон обрывается серо-желтой известняковой кручей от парапета Николаевского бульвара, так что лестница – это, по сути, наклонный многоарочный мост. По обе стороны от него пустыри с редкими кустиками, да торчат кое-где разномастные домишки. Привычных чугунных фонарей на площадках нет. Подножие лестницы упирается в купальный берег, узкую набережную, за которой высится лес мачт. Лестница еще не стала Потемкинской, сейчас ее называют лестницей Николаевского бульвара, Ришельевской, Портовой, Большой, Каменной, кто как. И неизменно шутит, что Воронцов построил лестницу для того, чтобы бронзовый дюк мог, когда вздумается, прогуляться до моря. Silence Msec 1000. Кстати, сударыня, давно хотел спросить, а зачем вас понесло из Аккермана на Воронцове? Война же, моря неспокойны. Велика радость, трястись по степи в экипаже. 60 с лишним верст в дороге, да и какие это дороги. Пылища, ухабы, а на пакетботе, и удобство, и общество. Я не раз бывала в Аккермане и всякий раз добиралась по морю. Вы бы знали, какой там рай, особенно после душного города. По мнению Белых, никакой духоты в Одессе не было. Жара, конечно, пыль, но повсюду зелень, воздух чистый, никаких автомобильных выхлопов, разве что печным дымом попахивает. Но его мнение не спрашивали, следовало кивать и соглашаться. Ефросинья Георгиевна легко, будто на ступеньку Ришельевской лестницы, перескочила на другую тему, как водится, не имеющую ничего общего с предыдущей. Это ваша амуниция столь необычна, столь фэнтези. С опозданием Белых сообразил, что она говорит о снаряжении боевых пловцов, а ведь что ей стоило вот так же, непринужденно поведать обо всем графу, а может, и поведала. В юности я почитывала рыцарские романы, увы, мой бедный супруг этого не поощрял. Пусть ваши доспехи и не похожи на латы рыцарей круглого стола, но нет никаких сомнений, мужчина, носящий их, истинный воин. Ничего общего с галунами и эполетами наших паркетных шаркунов. Впрочем, офицерам без внешнего лоска нельзя, так ведь? На паркетах с политесами не был, осторожно ответил Белых. Мы все больше на палубах. Тьфу ты, какая банальщина. А раскраска лица, наверное, также прятались в чаще молодцы Робин Гуда. Вы тоже благородные разбойники, месьеор. Поверьте, мадам, мы самые что ни на есть рыцари. А раз так, рассмеялась женщина, вы, конечно, не откажете прекрасной даме в ее маленьком капризе. Для вас, клянусь, что угодно, мадам, ловлю вас на слове, моншер. Как я понимаю, ваш пароход скоро покинет Одессу. Кстати, как его будут называть? Дядя Спира хотел назвать Клетимнестра в честь своей старой шхуны, но я предложил другое название. Он спорить не стал, ведь это мы его захватили, а значит, в своем праве. Пароход будет называться Улисс. Грекам ничего, понравилось, это же их герой, Улисс. Казанкова прикрыла глаза, словно пробуя слово на вкус. Это ведь то же самое, что Одиссей. А вы романтик, дорогой капитан, царь Итаки, путешественник, мечтатель, красиво. Белых, обожавший романы Алистера Маклина, имел в виду совсем не гомеровского персонажа. Но уточнять не стал, корабль его величества Улисс здесь еще не издали. Капитан Аки сутками торчит в порту. Я и представить себе не мог, что можно так быстро подготовить корабль к походу. Да, я слышала, что греки по всему городу собирают для этого деньги, кивнула Ефросинья Георгиевна. И не только греки. Вчера дядюшкина супруга объявила подписку в дамском обществе. Со средствами у вас трудностей не будет, а вот как с командой. Отбоя нет. И греки, и русские, рыбаки, матросы с торговых судов. Есть немец, из колонистов, пароходный механик. Услыхал, что шкипером у нас его соотечественник, и завербовался. Даже казачий офицер пришел. «Хочу, — говорит, — бить бусурман на морском пути, как запорожцы бивали. Между прочим, Тот самый Тюрморезов, которого греки-контрабандисты боятся как огня. Дядя Спира, как увидел его, чуть дары речи не лишился. Собеседница лукаво прищурилась. И что, взяли? А как не взять? Он ведь не один заявился, а с казачками. Пять молодцов, один другого страха виднее, при оружии. К морю привычны, из азовцев, да воины ловили турок-контрабандистов на военных баркасах. А уж когда показал бумагу с личным дозволением от графа Строганова, я сразу понял, в чем тут дело. Ну еще бы, засмеялась Казанкова. Не мог же дядюшка оставить вашу компанию без присмотра. А она, похоже, знала, с опозданием понял Белых. Ну, Фро, ну хитрюга, раз вы взяли казачков, то найдется место еще для одного человека. Продолжала дама, есть желающий, вы уж, пожалуйста, не откажите. Вообще-то у нас полный комплект, Ефросинья Георгиевна. Но, раз вы просите. Ефросинья Георгиевна притворно нахмурилась и стукнула своего спутника веером по плечу. Какой вы гадкий, Жорж. Я же запретила называть меня этим ужасным именем. Но я прошу вас, если вы выполните свою клятву. Какую кля? Вот они, мужчины. Женщина картинно возвела очи горе. Уверяли, что готовы исполнить любой мой каприз и уже позабыли. Такой-то вы рыцарь, но я ведь не отказываюсь, Ефра. Ох, простите, сударыня, я не отказываюсь, совсем наоборот. А раз не отказываетесь, извольте исполнять. Дело в том, что новым членом экипажа буду я. И учтите, мне нужна отдельная каюта и, кроме того, уголок для горничной. К вечеру я пришлю список багажа, подумайте, где его разместить. А ваш дядюшка в курсе? Осторожно поинтересовался Белых. Опасную затею следовало пресечь на корню. Мондье, разумеется, нет, фыркнула Казанкова. И если он хотя бы заподозрит, немедленно запретит мне выходить из дому, а заодно и экспедицию вашу отменит. Он же знает, что я обязательно нарушу запрет и сбегу. Вот и имей после этого дело с с аристократками. Глава 7. 1. Надеясь с пользой употребить досуг, я посетил лекцию, состоявшуюся вчера в библиотеке морского собрания. Выступал военный врач по имени Прыгов. Он всего 2 дня, как приехал в Севастополь. Доктор Фибих, посоветовавший мне это мероприятие, уверял, что при осаде крепости этот медик совершит переворот в полевой хирургии. Не знаю, не знаю. Я всего лишь любитель, хотя мне и приходилось оказывать помощь корабельному хирургу. Откровения русского Парацельса не показались мне убедительными. К счастью, лекции он читал по-немецки, иначе мое намерение пропало бы в туне. Несмотря на все усилия, я едва овладел 3 дюжинами русских слов и оборотов. Но немецкий язык общепринят в медицинской среде, так что я понял почти все, что было сказано с трибуны. Могу только сожалеть о том, что вместе со мной на лекции не присутствовал доктор Фибих. Они с мистером Блэкстормом со вчерашнего дня в отъезде. Я несколько обеспокоен. Наше положение подданных враждебной державы, хоть и не комбатантов, требует известной осторожности. Но вернемся к лекции. Увы, доктор Прыгов оказался приверженцем того богохульного и шарлатанского метода, который в последнее время получил распространение. К услугам его адептов прибегла даже королева Виктория. Русский врач оперировал раненых с применением эфира. Вещество это, получаемое перегонкой спириту свиньи и купоросного масла, используется в химических опытах. Оно способно оказывать дурманящие действия, но опасно тем, что отравляет кровь. Несомненно, это промысел нечистого. Недаром тех, кто посмел опробовать сатанинское зелье на себе или своих близких, порой не допускают к причастию. Я слышал, что обезболивание эфиром применяют за океаном, в клинике города Бостона. Чего ждать от вчерашней колонии, которая предпочла кромешное варварство светочу британской цивилизации? Не меньшие сомнения вызвал у меня и способ закрепления сломанной кости, предложенный доктором Прыговым. Он облепляет поврежденную конечность гипсовой кашицей, чтобы та приобрела крепость камня, и оставляет в таком состоянии до полного заживления. Какая нелепость! Что годится скульптору и строителю, не всегда применимо в медицине. Любому, сведущему во врачевании, должно быть очевидно, что скованная подобным образом рука или нога неминуемо омертвеет. Британские хирурги применяют практичные и удобные лупки. Этот метод лучше всего соответствует требованиям современной медицины. Отправляясь на лекцию, я прихватил с собой приспособление, приобретенное перед отъездом из Лондона на Пикадилли, в лавке мистера Парсонса. Этот прекрасный образчик британской медицинской науки, набор приспособлений из гуттаперчевых трубок, медного сосуда, фарфоровых клапанов и особого ручного меха, предназначен для вдувания табачного дыма через задний проход. Такая процедура употребляется при болях в животе, а также когда необходимо откачать и заставить дышать утопленника. Метод, широко известный в Британии. Еще в конце прошлого столетия организация The Institution for Affording Immediate Relief to Persons Apparently Dead from Drowning разместила вдоль берегов Темзы ящики с такими приспособлениями. Предвидя неизбежность подобных случаев в военном лагере, я обзавелся этими изделиями и теперь хотел приобщить к достижениям современной медицины и русских. Да, между нашими странами идет война, но милосердие остается милосердием, и долг христианина – облегчать страдания ближних, сколь это возможно. К моему удивлению, устройство не вызвало у доктора Прыгофа интереса. Наоборот, он подверг его жестокому осмеянию, поддержанному, увы, и другими слушателями. Большей части того, что было сказано доктором Прыгофом, я понять не сумел. Отмечу лишь неоднократное упоминание содомского греха, совершенно в данном случае неуместное. Что ж, это еще одно доказательство российской дикости, свойственной даже самым образованным из жителей этой страны. 2. Вы ответите за самоуправство. Здесь вам не. Фибих поперхнулся и зашелся в приступе кашля. На глазах, выпуклых, как маслины, в глазах уроженца черты оседлости, выступили слезы, а Семен Яковлевич все кашлял, шаря в кармане френча в поисках платка. «Хороший у Фибиха френч», — подумал Эссен. «Английский, такие появились в 15-м и весьма ценились околовоенной публикой, зимгусарами, агентами по снабжению, репортерами газет и представителями Красного Креста. За годы войны их развелось несчитано, и ботинки английские, с высокими, в бутылочку, жесткими крагами на медных пряжках, и фуражка шоферская, хромовая, со сдвинутыми выше козырька очками-консервами. На шее белый пилотский шарф. Фибих еще перед набегом на Зонгулдак выменил его у Корниловича на две бутылки галицинской марсалы. Не флотский врач, а спортсмен, столичный щеголь. Интересно, на кой черт он так вырядился? И что же нам здесь не, Семен Яковлевич, осведомился Виллисов. Может, это о ваших однокашниках, из питерских социал-демократов. Так их здесь нет, и не скоро появится. Физиономия Фибиха налилась кровью, он замахал на Виллисова руками, не в силах справиться с очередным приступом кашля. «Оставьте вы его, Сергей Борисович», — с досадой сказал Эссен. «Не видите, человек слова выговорить не может, а вы его пытаете. Вот, Семен Яковлевич, промочите горло, у нас тут пылища». Фибих сцапал фляжку, сделал два глотка, под кожей заходил длинный кадык. «Надеюсь, доктор все же удосужится объяснить, за каким рожном он притащил на военный объект подданного враждебного государства, да еще и с фотоаппаратом», — неприятным голосом спросил Виллисов. «Не знаю, как у вас, а в наше время это называлось пособничество шпионажу и каралось соответственно. Вот», — взвизгнул Фибих, — он справился с кашлем и теперь указывал на Виллисова пальцем. «Вот такие, как вы, и зажимают свободную прессу. Я-то, наивный, верил. Через 100 лет от черносотенной заразы и духу не останется. Так нет, гадите, топчете ростки свободы». И снова закашлялся. «Вы глотните еще, Семен Яковлевич», — посоветовал Виллисов. «А то, не ровен час, задохнетесь. Кому тогда за ваши дела отвечать, Пушкину? Англичанина-то не тронь, он не комбатант. А вы, офицер, присягу давали, стало быть, понимать должны. Вашего брата, шпиона, и за меньшее вешают». «Ну-ну, Сергей Борисович, не перегибайте палку», — укоризненно покачал головой фон Эссен. «Никто нашего доктора ни в чем не обвиняет. Ну какой из англичанина шпион? К нему и жандарм приставлен. Жандарм этот, олух Стаиросовый. Ему велели ходить за репортером, он и рад стараться. А про фотоаппарат он понятия не имеет, не знает даже, что это за штуковина такая. Блэксторм у него под носом может хоть форты снимать, хоть пороховые погреба, хоть наши гидропланы, а он и слова не скажет. Я бы, Риймон Федорович, отдельно поинтересовался, сколько ему отстегнули за такую непонятливость». Фибих издал невнятный, сдавленный звук. Виллисов улыбнулся. Улыбка его больше была похожа на оскал. «Все, господа», — обрубил Эссен. Прекращайте этот декаданс, нижние чины смотрят. Не обессудьте, доктор, но фотокамеру придется сдать. Под расписку, конечно, добавил он, увидев, как вскинулся Фибих. Я лично передам камеру в жандармское управление крепости, и по окончании боевых действий господин Блэксторм получит свое имущество назад. И никаких возражений, господа, оборвал он Виллисова, собравшегося что-то сказать и даже открывшего для этого рот. А вы, Семен Яковлевич, приготовьтесь дать отчет кают-компании «Алмаза». Уверен, к вам будет масса вопросов. А пока, не задерживаю. И передайте вашему британскому другу, что в каче ему делать нечего. Выпустив эту парфянскую стрелу, Эссен повернулся на каблуках и зашагал к палаткам. Виллисов гадко ухмыльнулся Фибиху и последовал за старшим лейтенантом. Доктор остался стоять, вытирая платком пот со лба. За шатром что-то зашуршало, стукнуло. Семен Яковлевич дернулся, будто его кольнули шилом, и осторожно приподнял край парусинового полога. Никого. Только юнга-ирландец уткнулся носом в брошенный на доске бушлат и посапывает себе. Фибих запихал в карман платок и отправился к пролетке, возле которой, рядом с белым жандармским мундиром, маячил клетчатый пыльник репортера. 3. В коптильне царил полумрак. С потолочной балки свешивалась на капроновом шнуре мощная светодиодная лампа. Ее пока не включали. Щелястые стены пропускали достаточно света. На дворе звонко рассыпались детские голоса. Внуки хозяина играют в расшибалочку. А может, в ушки, подумал Белых, как у Катаева. Лютьёган присел посреди амбара на бочонок. Боевые пловцы разместились вдоль стен, послушать варяжского гостя и, если дело сложится, будущего соратника, собралась вся группа. Их хаби Айнрюкт, поступил цуркой Зермарини им Яри 1907, начал немец. Сначала панциршев, как это по-рюсски, я, броненосец Виссенбург. Потом служил ляльс-машинин офицер Дер Кройцер Любик, а когда начинает крик «Война!», попросил ль «Айненберихтенгер их меня анди убайтицу экспонирин» перевести. Попросил о переводе на подводную лодку. Подсказал Карел, слегка знающий немецкий. «Я, натюрлих унтерзейбот, их говорит айнвених рюски, мейнанкель, дьедье ест подданный ваш цар, шивьет индерные фон Рига, их хаби к нему шил ль. В год десят, их хаби интюркой гекамт, передавай панциршев Виссенбург. Потому я есть инварна, кайзермарини гегенрюсский флотти ам шварцен мейер кемпфин, тюркин хильфт, я, помогал ль. Ясно, кивнул Карел. В десятом, значит, году перегонял в Турцию броненосец, да еще и по-русски мала-малаш прихаешь, вот и загнали тебя, болезного, на Черное море, где ваш флот туркам против России подсоблял. А почему не на Балтику? Полюбопытствовал Гринго. В Риге, у дяди своего, жил, верно, родные, можно сказать, места. Их хаби просил Лязгзея. Балтик, вздохнул Лютьёган. Айн бифеленхильд, получил приказ нах варна гиен. Приказ надо выполняет. Белых покрутил в пальцах соломинку, поморщился. В сарае сильно воняло рыбой, и запах этот не могли перебить ни табачный дух, ни запах оружейной смазки. Густапсова, так, кажется, здесь говорят. Теперь, как ни отмывайся, не избавиться от этого амбры. Ребятам, конечно, по барабану, Афро вчера носик наморщила. Смолчала, конечно, проявила деликатность, но все же неприятно. Так вы готовы нам помочь? Вы же действовали против русских, вас это не смущает? Обер-лейтенант пожал плечами. Ви говорили, против рюски. А мне кажется, дайчлинд гигин цитронины, как это по-рюски, льягушка кемпфт, да, лягушатники, понял Белых. А зитронин это, от лимон, лимонники, британцы. О, я, британияист, важно произнес Лютьёган. В майн семья уважает канцлер Бисмарк. Он говорил ль, нельзя воевать Россия. От этого выигрывал ль Альтмарк Хёндлер, как это, старик женшлинс рынок, я, базарная торговка, усмехнулся Белых. Правильно рассуждаешь, герр-лейтенант, их бинобер-лейтнант Цурзия, важно сказал подводник. Это означает, да-да, прости, конечно, у нас по-простому, знаешь ли, тем более, теперь мы, Ганс, вроде как каперы, вольные корсары. Ну так что, поможешь, ты, человек из 20 века, технику понимаешь, не то что здешние. К тому же морской офицер, на крейсере ходил. Для нашего дела, в самый раз, их бинготов, после паузы ответил подводник. Только нехть, не понимают, их верди капитан фон Дерденпфер, пароход, я, командовает вы и ваш Зольдатен. Спецназовцы заулыбались, гринго цокнул языком, размечтался, немчура, командовать он нами будет, ГЗМ-1 не подарить. Немец уставился на боевого пловца, их понимают нихт вас из ДАС, губозакатывательная машинка, модель первая, не берите в голову, обер-лейтенант, это наши, национальные, а ты, гринго, бросай хохмить, нашел, понимаешь, матроса Синепупкина, я, что, я, ничего, пожал плечами главстаршина, он мужик правильный, я ж не спорю, а по существу вопроса скажу вот что, продолжил Белых. Раз уж мы подались в джентльмены удачи, то и порядки установим соответствующие. Вы, шкипер, ваше дело судовождение. А во всем, что касается стратегии и боевых действий, решение принимаю я. Буду вроде квартирмейстера. Квартирмейстер, удивился гринго. Так это снабженец. Помните остров сокровищ? Одноглазый Сильвер был квартирмейстером, а он же кок. Ни хрена подобного, отозвался Карел. Недавно одолевший флебустьерское море Жоржа Блана. Переводчик напутал. Не квартирмейстер, а квартирмастер, начальник квартирдека. Парусники, когда на абордаж сваливались, сталкивались бортами в районе квартирдека. А квартирмастер вел отборных головорезов, которые лезли на чужое судно с ножами и топорами. У него вообще большая власть была, команду держал, дисциплину, наказание назначал, ежели кто накосячит. Мог даже приказы капитана отменять. Точно, подтвердил Белых. Потому Сильвер и говорил, меня боялся сам Флинт. С чего бы ему бояться снабженца, сам подумай. Люд Йоган, ни слова не разобравший из сказанного, с недоумением смотрел на боевых пловцов. Ви, русский, не уважай дисциплинин. Ви есть очьин храбрий Зольдатен, но нихт понимай порядок. А милитердинст, военный служба, как Ви говорил ль, порядок унд дисциплине ист. Это у тебя получилась художественная истина, ухмыльнулся Белых. Но у нас, российских, собственная гордость. Помнишь, на каждую вашу хитрость Россия ответит своей непредсказуемой глупостью. Их бин глюпост говорил нихт, нахмурился Люд Йоган. Да не ты, а Бисмарк ваш. И вообще, раз уж служишь с русскими, Ганс, пора осваивать русский юмор. И еще кое-что, в плане сугубо командного языка. Иначе... «Боюсь, общения не получится, даже с греками». «Да что, греки!» — хохотнул змей. Мичман не принимал участия в беседе. Устроился возле большой бочки, застелил ее ветошью и принялся приводить в порядок свой арсенал. Сейчас он заканчивал чистить СПП-4-ствольный подводный пистолет, с которым не расставался даже на суше. «Вот казачки тюрморезовские, это да, могут не оценить ваших, обер-лейтенант, арбейтный цурюк». Но как шиверде их командовал ль? Ганс Люд Йоган в растерянности переводил взгляд со змея на Белых и обратно. Белых встал с корзины, служившей ему стулом, отряхнул колени. Ну ладно, добры молодцы, позубоскалили и будя. Гринго, проводишь обер-лейтенанта в порт, на Улисс. Ставлю задачу. Подобрать ему рацию, из запасных, и научить с ней работать. Вечером проверю. Змей, Ви, остаетесь на базе. Карел, с дядей Спира. И ствол прихвати. Старик отправится за собранными деньгами, мало ли что. Я в город, связь каждый час. Вопросы. Глава 8. 1. 22 сентября. Напрасно я сцепился вчера с Фибихом, вот что. Можно было поговорить по душам с жандармом, и через полчаса англичанина и духу не было бы в каче. Но что сделано, то сделано. Лейтенант смотрит на меня неодобрительно, да и ладно, завтра с утра мне надо быть в Севастополе, а там, глядишь, и забудется. Это я об Эссене. Доктор Фибих, ясное дело, никогда не простит мне своего унижения. Не дай бог теперь заболеть, надежда разве что на Пирогова. По меркам 21 века Фибих от него недалеко ушел. И еще вопрос, кто из них лучше разбирается в медицине. Трястись на пролетке не придется, Корнилович доставит прямо к Графской пристани. В городе как манны небесной ждут результатов воздушной разведки. Вчера молодчага Лобанов Ростовский нащелкал на смартфон уйму кадров. Корабли на якорях, длинные ряды палаток, горы ящиков и тюков, пушки, лошади. Второй день на плацдарме наблюдается непонятное шевеление. Эссен полагает, что союзники, наконец, решатся и двинутся на юг, и в этом я с ним, пожалуй, согласен. Тому есть множество признаков. Солдаты снимают палатки, грузятся сотни обозных телег, пушки взяты на передки. На фотографиях видны отары овец и стада лохматых татарских лошаденок, при них пастухи в халатах и войлочных малахаях. Как и в прошлый раз, крымчаки встречают интервентов с распростертыми объятиями. С воздуха видны разъезды, снующие вокруг лагеря. Казаки, что ни день, берут пленных. Вчера в Севастополь отконвоировали троих гусар из бригады кардигана. Британской кавалерии повезло, большая ее часть была на транспортах, добравшихся до Крыма, и теперь англичане вовсю рассылают верховые патрули. Казаки увлеченно режутся с ними в заросших полынью балках и по берегам сухих ручьев, обе стороны несут потери. История повторяется. Месуд Гирей, потомок крымских ханов, с позором изгнанный османами и произведенный французами в майоры, зазывает земляков, сулит щедрую плату за скот и лошадей, вербует проводников и добровольцев в иррегулярную конницу. Татары того Месуд Гирея слушают и валят валом. У шанцев их заворачивают назад казачьи разъезды. Непокорных рубит в капусту. Торгаши порют плетьми и отнимают добро. Если поймают мулу, вешают тут же, на вздернутых оглоблях кибиток. Мимо кочи что ни день пылят конфискованные отары, стада и табуны.